Флотилия двинулась к Тритону без четвертого номера, но с половиной его горючего, залитого в корабль Маснея и Ваджимма. Гарнер стал пассажиром Маснея, а курильщик полетел на Хайнлайне с Андерсоном. Все три корабля зависли над покрытой льдом поверхностью большого и спутников. И двигатели слой за слоем растапливали замороженные газы — азот, кислород, углекислоту — пока не добрались до плотного слоя льда. Корабли совершили посадку на лед, после чего Вуди и курильщик отправились за четвертым номером. Курильщик посадил корабль-одиночку при почти пустом баке. То, что оставалось, они перелили в Ива Джима, потом дополнили его бак горючим Хайнлайна. Вуди отключил в одиночном корабле охлаждающий блок резервуара с водородом, снял обогреватель кабины и перенес его в резервуар. Для этого ему пришлось проделать дыру в стене. Следующие несколько часов Вуди и курильщик провели, вырезая изо льда глыбы. Маснея все еще не оправился, поэтому представителям кольца пришлось взять всю работу на себя. Они еле держались на ногах, когда закончили ее. Два лазерных режущих инструмента практически вышли из строя, но зато топливный бак четвертого номера был заполнен теплой, не очень чистой водой. Потом курильщики Вуди подключили батарею номера 6, чтобы подвергнуть электролизу растопленный лед. В бак Хайнлайна залили смесь водорода с кислородом. Потом установили термостат выше точки конденсации водорода, но кислород выпал в виде снега. Курильщику и Вуди пришлось, сменяя друг друга на дне бака, выгребать его. Один раз им даже понадобилось поднять в воздух шестой номер и немного покружить над Тритоном, чтобы зарядить батареи. И все это время их преследовало острое чувство безвозвратно уходящего времени. За два дня Вуди с курильщиком заправили все три корабля. Баки были неполными, но этого было достаточно, чтобы доставить небольшой вспомогательный флот на Плутон. Четвертый номер никуда не годился. Его бак был забит грязью. «Мы опоздаем на три дня, что бы там ни происходило», — мрачно заметил Вуди. «Зачем тогда вообще лететь? Мы можем приблизиться настолько, чтобы вести переговоры по радио», — возразил курильщик. «Я хочу, чтобы Гарнер был поблизости и давал команды флоту. Он больше всех нас знает об этих монстрах», — Люк добавил. «Основной аргумент — это то, что флот, прежде чем проиграет войну, сможет продержаться дня три. А к тому времени мы доберемся туда, да еще сэкономим время. А может и нет. Полетели». «Свариваем». В голосе Экзанола слышалось характерное для Тринта презрение. «Мы с таким же успехом могли бы раскладывать пасьянс». Эти слова прозвучали довольно странно, особенно если принять во внимание, что Экзанол проигрывал. «Знаешь что?» — предложил Экзанол Гринберг. «Давай поделим землю прямо сейчас и будем играть на людей. Мы можем уже сейчас договориться, что разделим землю пополам, с севера на юг, и оставим пока все как есть. А когда вернемся с усилителем, ставка каждого будет 8 миллиардов человек». «Звучит заманчиво. А почему с севера на юг?» «Так у каждого из нас будут все типы климатических зон. А почему бы и нет?» «Согласен». Экзанол сдал две карты, мастью вниз и одну вверх. «Семь дальше», — объявил пилот. «Упал», — сказал Экзанол Гринберг, глядя, как Экзанол зарычал и сгреб взятки. «Надо было взять Маснея. Опасно лететь без пилота». «Да. В Представь, что я взял Маснея. Как бы ты себя чувствовал, видя, как я управляю твоим бывшим рабом? Паршиво. На самом деле Кзанол Гринберг только сейчас понял, что Кзанол проявил редкий такт, оставив Маснея. Ллойд был использованным рабом. Рабом, который уже кому-то принадлежал. Обычай почти требовал его смерти и, безусловно, предполагал, что он уже никогда не станет собственностью уважающего себя Тринта, хотя может быть отдан нищему. «Пять дальше», — сказал пилот. Со своего места он не мог видеть игроков, но готов был в любую секунду переводить, ломая язык о непереводимый покерный сленг. Кзанол сдал одну вверх, одну вниз. «Забавно», — сказал Кзанол Гринберг. «Я почти вспомнил что-то, но потом все куда-то исчезло. Открой свой ум, и я скажу, что это было. Нет, все равно это на английском. Из воспоминаний Гринберга...» Он сжал голову. «Что же это было? Кажется, что-то чертовски подходящее, что-то насчет Маснея. Играй. 9 человек. Поднимаю на 5. Мои 10. Ходи. Гринберг, почему это ты выиграл больше меня, хотя ты вскрываешься чаще?» Кзанол Гринберг щелкнул пальцами. «Вот оно. Когда я стану мужчиной и буду очень гордым и сильным, я не позволю другим девчонкам и мальчишкам брать мои игрушки. Стивенсон». Он засмеялся. «Почему я...» «Двойка тебе, дама мне», — перевел пилот. Кзанол продолжал по-трински. «Если бы у людей были телепатические регистрирующие аппараты, и бы не приходилось вот так возиться со звуками. Хотя у ваших звуков приятный ритм». «Конечно», — рассеянно сказал Кзанол Гринберг. Он проиграл эту партию, поставив 2000 на 2 четверки. Через некоторое время Кзанол отвлекся от игры. «Коммуникатор», — сказал он, встал и прошел в кабину управления. Кзанол Гринберг последовал за ним. Когда они устроились, пилот включил звук. «Атвуд в 6-м номере. Надеюсь, что ты слушаешь, Лью. В свадебном определенно находится инопланетянин, и в него определенно мощнейшие способности. Все это правда. Пришелец парализовал военного представителя его пилота с расстояния примерно в 1 000 000 миль. И он довольно черствый парень. Он бросил человека во 2-м корабле дрейфовать около Тритона, умирающим от голода и без капли горючего. Гарнер говорит, что из-за Гринберга. Гринберг — это тот, который считает себя пришельцем. Он сейчас тоже на свадебном. Там еще 2. Пилот и 2-й пилот. Гарнер говорит стрелять без предупреждения, не пытаться приблизиться к кораблю. Я оставляю это на ваше усмотрение. Мы на 3 дня позади вас, но все равно летим. 4-й номер находится на Тритоне. Им нельзя пользоваться, пока не вычистим топливные баки. Только 3 из нас могут вести корабль. Гарнер и его пилот все еще парализованы, хотя это понемногу проходит. По-моему, ваша основная цель — усилитель, если вы сможете его найти. Эта штука гораздо опаснее, чем любой инопланетянин. Кольцу он нужен только для исследовательских целей. И я знаю ученых, которые возненавидят нас, если мы лишим их этой возможности. Но ты представляешь себе, что Земля может сделать с усилителем телепатического гипноза? Ставлю на повтор. Лью, это Атвуд в 6-м номере. Повторяю, Атвуд. Кзанол Гринберг достал сигарету и закурил. На свадебном был обширный выбор сигарет. Это была из деникотинизированного табака с двойным фильтром и ментолом. У нее был запах слабогорящих листьев, а вкус леденцов от кашля.